Глава 28. Ранмар Дарквиль. Если честно, я совсем не ожидал, что Виктория мне откажет. Что станет, пряча глаза, говорить, мол, она не готова к такому серьезному шагу, как помолвка. Поначалу я не понял, что случилось, что я сказал или сделал не так. Она была такая радостная, открытая, сияющая. А когда увидела кольцо, вдруг вся потускнела. Вдруг начала отстраняться, пытаться обозначить дистанцию. Но, ясное дело, шаг оказался для нее и впрямь слишком серьезен. Я и сам понимал, что поторопился. Просто это казалось мне лучшим способом защитить ее. Не только защитить, конечно. Была и поганая тайная мыслишка о том, что это самый надежный путь объявить Викторию моей. Дать понять любому, чтобы не смели не только ухаживать за моей женщиной, но и смотреть на нее слишком дерзко. Мне хотелось ловить завистливые взгляды, приобнимая ее за талию, хотелось всех этих перешептываний за спиной. Ну и обезопасить Викторию от всех покушений, от возможных козней Лиссандры, от внимания совета, потому что, назвав ее своей невестой, я как бы ручался за нее. Но она была права. Лучшим способом защитить ее было отправить как можно скорее домой. Естественно, мне не оставалось ничего иного, как принять это решение. И как назло, стоило мне понять, что я вот-вот ее потеряю, как Виктория стала казаться еще красивее и сексуальнее, насколько это было возможно. Я чувствовал себя едва созревшим школьником, который может думать только об одном. Но мне и впрямь чудилось, что грудь Виктории стала куда заметнее, а поведение похоже на тонко рассчитанную провокацию. Глупости, но зачем ей пытаться соблазнять меня после того, как сама отвергла? Сама высказала ясное и четкое желание поскорее вернуться домой. И все равно. Я чертил схемы, расставлял артефакты, читал нужные заклинания, с каждым мигом все сильнее осознавая, что совершаю ошибку, что я ничего больше не хочу сейчас, кроме того, чтобы мои расчеты оказались неверными. Но я редко ошибаюсь в расчетах. Виктория начала исчезать. Только что она стояла здесь, и вот уже на том месте лишь прозрачная дымка. А через несколько мгновений рассеялась и она. Ритуальный круг был совершенно пуст. Мне оставалось лишь скинуть мантию, одеться, стереть знаки, навести порядок, уйти отсюда и закрыть за собой дверь. И постараться как можно скорее забыть об этом недолгом приключении. Вместо этого я стоял не в состоянии сдвинуться с места. Она меня убьет. Убьет и будет права. Я не должен. Я не вправе этого делать. Да я же последний тиран, изувер против воли девушки, против ее ясно высказанного желания. Но пока разум твердил, что я сволочь, руки быстро чертили новые символы. Нет, я, конечно, обязательно отпущу ее в ее мир. Тем более сейчас мы знаем и координаты, и формулы, и магический контур. Я в любой момент смогу это повторить. А пока она нужна мне здесь». Центр ритуального круга снова подернулся дымкой. Еще немного, и Виктория стояла там, на том же месте, где и была. Обнаженная, растерянная, она тяжело дышала и, казалось, едва стояла на подрагивающих ногах. Я оказался рядом в мгновение ока. Подхватил ее, прижал к себе. Ее запах забился в ноздри, хлынул по позвоночнику, лишая меня рассудка, оставляя лишь одно — дикое, первобытное, грубое желание. Я повернул ее к себе лицом и впился в губы, не давая ни малейшей возможности воспротивиться. Мне нужен был этот поцелуй. Я был готов к тому, что она станет сопротивляться, попытается меня ударить, но в первый миг Виктория оторопела, а в следующий обвела руками мою шею и с жадностью ответила на поцелуй. Несколько минут мы бешено, остервенело целовались. Я прижимал ее к себе, не сдерживая силу, словно пытался вдавить в себя, но она ничуть не отстранялась, не морщилась, а напротив, сама цеплялась за меня и сама искала мои губы. Когда мы, наконец, отстранились друг от друга, я, задыхаясь, сказал «Прости, я...» «Я была у себя дома, в своей комнате», — перебила она. «Вы все правильно нашли». А затем уткнулась в плечо и разрыдалась. «Я не хочу», — сказала вдруг она сквозь слезы. Это резануло меня как ножом, но я стиснул зубы, лихорадочно придумывая подходящий обман. «Не волнуйся. Я догадываюсь, почему все пошло не так. Нужно попытаться снова при ретроградном Меркурии». Врал, безбожно врал. «Но Меркурий даст мне 2 недели». Но она ухватила меня за мантию, не выпуская из объятий, и, пряча взгляд, еле слышно прошептала: «Я не хочу домой». Вот этого я точно не ожидал. «Не хочешь?» — переспросил я, чувствуя себя дураком. «К себе? К родителям и привычной жизни?» «Да, не хочу», — подняла на меня упрямые, залитые слезами, да нельзя очаровательные глаза. Мокрые ресницы топорщились, как маленькие копья, и я чувствовал себя так, будто трепыхаюсь на них, как рыба на трезубце. Маленькая демоница взяла меня в плен бесповоротно, но я не мог не выяснить все до конца. Почему она вдруг передумала? Почему? Что-то случилось? Виктория нахмурилась и заелозила в моих руках, явно пытаясь вырваться. Я не пустил, и тогда она обиженно пробормотала: «Ничего не случилось, просто ты слепой и глупый». «О, мы снова на «ты». Ради этого я готов быть слепым, глупым, да каким угодно. Тогда дай мне прозреть и поумнеть». 5 минут, и она вывалила на меня ворох эмоциональных обвинений, упреков и сумбурных пояснений. Я, оказывается, бесчувственный чурбан и негодяй, и мечтаю от нее избавиться. Я молча слушал это, стараясь удержать лезущие на лоб глаза. Одно было понятно точно. Мы оба беспросветные идиоты. «И это отвратительное кольцо», — с негодованием добавила Виктория. «С ним что не так?» Я с опаской покосился на обнимающий ее безымянный палец ободок. Ювелир утверждал, это лучшее, что только можно найти. Неужели обманул? Или дело в каких-то обычаях ее мира? «Ты сказал, что это все только ради приличий, чтобы не было разговоров, а не потому что...» Она отвернулась, не договорив. Но я уже начал понимать. «И правда», — сказал. «Сказал много всего, что было верным и правильным, и логичным, только...» Только самое главное сказать забыл. «Прости. Верни мне его, пожалуйста». Я отпустил ее. Она застыла, в глазах появились изумление и неверие. Стянула кольцо, стиснула губы. Ее пальцы на миг сжались, словно она хотела зашвырнуть кольцо куда-нибудь вдаль. Но Виктория пересилила себя и спокойно положила мне его на ладонь. Личико ее стало совсем холодным. Новый виток недопонимания? Вот уж нет. Не в этот раз. Я взял ее ладошку, пока она не успела снова что-нибудь придумать, убежать или ударить меня молнией, и быстро опустился на колени. «Виктория, ты станешь моей невестой. Не ради того, чтобы заткнуть рты сплетником, а потому что...» Я замялся, не сумев найти подходящих слов. «Потому что она свела меня с ума. Потому что она вклинилась в налаженную жизнь и поставила все с ног на голову. Потому что я никогда не знал раньше, что буду так сильно переживать и ощущать все, что с ней связано, лезть из шкуры вон, чтобы защитить ее, чувствовать себя на 7-м небе, видя, как она краснеет. Потому что я, кажется, люблю тебя», — договорил я упавшим голосом. Это открытие изрядно меня огорошило. Но это было правдой. Небеса, я по уши влюблен в эту наивную, взбалмошную, эмоциональную... самую прекрасную девушку на свете. Не могу поверить, что едва не разрушил все собственными руками, отправив ее одни могилы знают куда. Виктория порозовела и кивнула. Кольцо легко скользнуло на ее палец, где ему было самое место, а Виктория тут же оказалась в моих объятиях, где ей тоже было самое место.